Барти вытащил одну из крыс, положил на пол и, прежде чем та успела убежать, трансфигурировал ее в человека, голого мужчину, дополнительно наложив на него заклинание остолбенения. «Хорошо хоть, что это не настоящий человек, и я об этом знаю. Не представляю, смог бы я убить сейчас настоящего человека, хотя как будто у меня есть выбор. Дам слабину, и сам Крауч тут же меня и убьет. Да это, к тому же, не человек в полном смысле. Просто живой кусок мяса, без души и мозгов. Начнем с дистанции в 10 метров», — сказал Крауч, отходя мне за спину. «Заклинание, при использовании, принимает форму взмаха палочки. Лучшая форма для сика — это, по моему мнению, полумесяц. Просто скажи слово и резко взмахни палочкой, как будто посылая невидимую волну. Не забудь вложить магической энергии больше требуемого. Надеюсь, в Хогвартсе этому все еще учат». «О, да, этому еще учат. На первом курсе, на уроке чар, когда мы учились сознательно управлять своей магической энергией, чтобы не тратить на простые заклинания слишком много сил. Отруби ему, например, руку. Левую», — дал мне задание Барти. «Так, сконцентрироваться и собраться. Сика», — крикнул я, делая резкий взмах палочкой. Из нее вырвался слабо видимый человеческому глазу полумесяц и врезался в тело человека. Попал я в левый бок, из которого тут же брызнула кровь. На лице мишени ничего не отразилось. Крауч немедленно подошел ближе и осмотрел нанесенную мной рану. «Отвратительно», — заключил он. «Даже тело не пробил, заклинание разрезало только дюйм или два плоти. Слишком мало сил вкладываешь в заклинание, пожиратель смерти должен уметь одним взмахом перерубать человека напополам, и точность хромает». «Еще раз». Я снова ушел в себя, собирая магическую энергию в кулак. «Сика», — крикнул я на этот раз чуть громче, и взмах палочкой получился резче. На этот раз я смог отсечь мишени левую руку, пониже локтя. Крауч снова стал осматривать результат. «Слишком много сил вложил», — огорошил он меня. «Заклинание даже в стену вошло на 2 дюйма. С такой растратой сил тебя быстро скрутит. Это уже не говоря о том, что ты готовишься слишком долго. Еще раз, на этот раз правую ногу. Если потребуется больше 3 секунд, получишь круция». Я без подготовки взмахнул палочкой и прокричал заклинание. Еще во время движения я почувствовал, как в руках у меня концентрируется магическая энергия. Полумесяц заклинания ударил именно туда, куда надо, отрезав мишени ногу выше колена. Человек упал на пол, бледный от потери крови. Еще больше энергии потратил, чем в прошлый раз. Так что все еще плохо. Будем тренироваться. Добей его. Я только кивнул, пребывая в каком-то странном состоянии. Авада Кедавра, направил я палочку на мишень. Зеленый луч вспыхнул и тут же погас, ударив в грудь человеку, который сразу же затих. Барти Крауч довольно оскалился. «Продолжим урок», — сказал он, превращая следующую крысу в человека. «Разделывать превращенных из крыс людей мне не то чтобы понравилось, но это было познавательно. Запах и вид разрезанной плоти меня ничуть не смущал. Приходилось на бойне бывать и даже подрабатывать, вот там блевал с непривычки. Уроком и я, и Барти были довольны. Я, новым знанием и навыком, хоть нормально применить сика, чтобы все было идеально, так и не смог, а Барти, кажется, просто нравилось учить. А может, и другие какие-то причины у него были для довольства, неважно». От раздумия прошедшей тренировки меня оторвал громкий треск. Сейчас я был на уходе, и мы сегодня рассовывали сопло хвостов по ящикам, на зиму. Одному, видимо, не понравилось. И это был, конечно же, шарик. Эта скотина выросла просто до невероятных размеров. Прибавьте к этому еще природную злобность, и получите целую кучу проблем. Зимовать в ящике соплохвост явно не желал, потому и вырвался, по ходу процесса уничтожив сам ящик. Так как шарик был закреплен за мной, то и относился он ко мне не как к другим, по-особому. Поэтому я первым забежал в хижину Хагрида. Следом за мной ринулись наиболее умные и сообразительные ученики. Снаружи остались самые смелые, или глупые, это как посмотреть. Они почему-то решили, что Хагрид без их помощи с разошедшейся скотиной не справится, и решили ему помочь. Соплохвост обращал на них мало внимания, только изредка атаковал в целях профилактики. Было видно, что эта тварь что-то ищет, точнее, кого-то, нас. Правильное решение — спрятаться в доме Хагрида. Здесь он меня не достанет. Конечно, я мог бы убить соплохвоста, но, во-первых, не хотелось устраивать демонстрацию своих навыков, а во-вторых, не хотелось получить троллы по уходу за магическими существами за год. Но все закончилось хорошо, сопло хвоста спеленали, получив при этом минимум повреждений. Обошлись малой кровью, так сказать. Во время битвы с шариком к загону подошла какая-то женщина, которая стала беседовать с отважными бойцами. Наблюдавший за этим Малфой шепнул, что эта женщина, та самая Рита Скитер, самый скандальный репортер из всех. А значит, скоро в еженедельном пророке будет статья про Хагрида, мимо такого Скитер точно не пройдет. Трелани на каждом уроке становилась все безумнее, раз за разом предсказывая смерть и разрушение мирового масштаба. Особенно она лютовала по отношению к Поттеру, пророча ему безвременную кончину на каждый день недели. Ну, хоть меня не трогала своим предвидением. Пыталась еще с начала года, но, убедившись в моем наплевательском отношении, оскорбилась и перестала донимать. В один из холодных вечеров, когда мы с однокурсниками просто сидели возле камина и обсуждали всякие мелочи, в гостиную вошел мрачный Снейп. Он всегда ходит мрачный, но сейчас был мрачнее обычного. Все разговоры тут же стихли, и ученики повернулись к декану, готовые внимательно ловить каждое сказанное им слово. «Я должен сделать объявление», убедившись, что все его слушают, сказал Снейп. «Приближается Рождество. В этом году на празднике будет организован святочный бал, традиционное мероприятие турнира трех волшебников. Форма одежды – парадная. На него допускаются ученики, начиная с четвертого курса. Но можно пригласить партнера с более младшего курса. Наличие партнера обязательно. Надеюсь, все умеют танцевать и никто из пришедших не посрамит чести факультета. Также надеюсь, что никто своими действиями на балу не опозорит Слизерин. В таком случае наказание будет жестоким». Не прощаясь, с ней развернулся на каблуках и вышел из гостиной. Тут же поднялся гвалт голосов, обсуждающих новость. «Кто-то уже присматривал себе пару, я же размышлял, идти мне на бал или нет. Пришел к выводу, что идти все-таки надо. Постоять за честь факультета, так сказать. Да и мало ли что интересного там может быть. Не прощу себе, если не увижу Уизли в том платье». Драко тут же пригласил Пенси, правда, под ее давлением. Сам Малфой как-то странно поглядывал на Асторию, и мне показалось, что он не прочь пригласить ее, а не Паркинсон. Парни со старших курсов также стали приглашать девушек. Выбор партнерши я также решил не откладывать, а то всех самых красивых разберут. «Трейси», окликнул я сидящую неподалеку девушку, о чем-то шепчущуюся с Дафной. «Что?» Заинтересованно повернулась она ко мне. «Пойдешь со мной на бал?» Невозмутимо спросил я, не обращая внимания на улыбки и смех однокурсников. Дэвис и Гринграсс, как и ожидалось, захихикали. «Хорошо, пойду», наконец ответила Трейси, и вернулась к разговору с Дафной. «Так, партнерша, есть дорогая парадная мантия, есть умение танцевать, а пона, беда подкралась, откуда не ждали. Танцевать-то я не умею, беда». Оглядев занятых беседой однокурсников, я похлопал по плечу Малфоя и прошептал ему на ухо, чтобы не слышали остальные. «Научишь меня танцевать?» «Я подумаю», усмехнулся блондин. «Это не вопрос, а утверждение». Улыбка аристократа стала еще шире. «Ладно уж, а то ударишь в грязь лицом, позор на весь Слизерин. Но ты мне будешь должен». Я жестами показал, мол, какие вопросы. Так и эту проблему решили. Все-таки Драко, наследник древнего и чистокровного семейства. Его таким вещам с детства учили. «И еще мне нужен фотоаппарат. Уизли в старинном платье, это будет нечто, я уверен». Глава 19. Я сидел за столом с Дамблдором, Снипом, Поттером, Малфоем, Гринджер и всем семейством Уизли. «Странная компания, вы не находите?» «Итак, друзья», поднялся со своего места директор. «Я собрал вас всех здесь, чтобы сообщить важное известие. К нам едет ревизор». Остальные моего сарказма не разделяли, Поттер с Уизли напряглись, внимательно слушая Дамблдора. А Снейп с Малфоем сидели с таким видом, будто нахождение в такой компании приносило им адские муки. «Недавно я провел исследование крови Гарри», — продолжил Дамблдор, и выяснилось, что его отцом был не Джеймс Поттер. Все Уизли удивленно выдохнули, а Поттер посмотрел на директора круглыми глазами. «Но, сэр», — удивленно выдавил из себя очкарик. «Кто же тогда мой отец?» — Северус, — ответил директор, но, увидев непонимание в глазах аудитории, уточнил. «Северус Снейп». Теперь пришел черед Зельевара удивленно выпячивать глаза. Поттер повернулся к своему самому нелюбимому учителю. «Папа, не веря», — спросил он. «Сынок», — всхлипывая, вторил ему наш декан. «Папа, сынок, папочка, сыночек». Внезапно найденные родственники бросились на шею друг другу, рыдая навзрыд. Старшие Уизли тоже не сдерживали слез, как и Гринджер. Рон радостно хлопал по спине Поттера, но в основном попадал по Снейпу. «Извини меня, сыночек», — рыдал Снейп, — «что так плохо к тебе относился. Но теперь все будет хорошо, мы будем жить дружно и счастливо, одной семьей, папочка», — не утихал Поттер. Разобравшись, что к чему, к очкарику бросился Драко. «Любимый, это так здорово, мы сможем быть вместе». Поттер отлип от Снейпа и обнял Малфоя. «Да, любовь моя», — и они поцеловались. «Профессор Дамблдор, благословите нас, благословляю вас, дети мои», — с улыбкой Санта-Клауса возвестил директор. Тут уж зарыдали все Уизли, даже Дамблдор пустил слезу в свою бороду. «А я решил стать добрым», — закричал появившийся из воздуха Волдеморт. Он почему-то был в образе молодого черноволосого мужчины. «Сила любви спасла меня от безумия. Рон, я люблю тебя». Младший Уизли удивленно посмотрел на темного лорда, и из глаз его брызнули слезы. «Я тебя тоже люблю, мой лорд», — крикнул рыжий, бросаясь на шею Волдеморту. И они тоже поцеловались. «Я же, пока шла эта вакханалия, заряжал в пулемет ленту. Не знаю, где его взял, под стулом лежал. Установив пулемет на стол, я навел его на всю эту гомокомпанию. Гори в аду, контра недобитая», — сказал я, нажимая на гашетку. Комната потонула в грохоте пулемета. Я не успокоился, пока не выпустил всю ленту в этот сброд. Комната была полностью разрушена. Когда дым от моей стрельбы развеялся, я увидел живую и невредимую компанию. Они все смотрели на меня с осуждением. «Ну что же ты, Алекс», — с укором сказал мне Дамблдор. «Подумал, что мы о тебе забыли. Нет, тебя мы тоже любим. Иди к нам». Все эти ненормальные полезли ко мне, вытянув руки. «Дай я тебя поцелую», — прошептал Поттер. «Нет». С диким криком я проснулся и судорожно оглядел комнату. Моя рука рефлекторно искала пистолет и палочку. «Какого черта ты орешь, Стоун?» — раздался слева голос Малфоя. «Драко, это ты? А кто еще?» Я находился в спальне четверокурсников. Судя по темноте за окном, сейчас была глубокая ночь. А это был сон, только сон. Фух, убедившись, что все в порядке, я с чувством облегчения выматерился по-русски и засмеялся. Только сон, слава проклятым богам. Не обращая внимания на недовольство соседей, я повалился обратно в кровать, испытывая эйфорию. «Драко», — сказал я бурчащему на своей кровати аристократу, — «думаю, больше учить танцам меня не надо. Хватит. Гы-гы, а можно, интересно, как-нибудь извлечь наши воспоминания об этом сне и показать их всем? Было бы смешно понаблюдать за лицом Малфоя и особенно Снейпа в этот момент, как и Поттера с Уизли. На Рождество остались практически все ученики, начиная с четвертого курса, и даже кое-кто из младших, кого пригласили на бал старшие товарищи. Так что это получились самые многолюдные рождественские каникулы из всех. Преподаватели поставили своей целью поразить гостей украшениями замка и старались изо всех сил, работая над праздничным оформлением Хогвартса. Предстоящий бал, кажется, свел всех с ума, особенно девушек. К моему удивлению, меня несколько раз приглашали на бал, даже пара француженок. Но я им, ясное дело, всем вежливо отказал. Все-таки я уже шел с Трейси, но собственное самолюбие такое внимание тешило. Самым смешным моментом за неделю до бала стало, конечно, приглашение Рона Уизли Флёр Делакур. Это же надо, принародно пригласить такую красавицу, абсолютно никого не стесняясь. Напился он что ли, для храбрости? Делакур ему даже не ответила. Лично я бы за выказывание такого презрения незамедлительно бы влепил пощечину, но ко мне так бы не отнеслись. Я все-таки не Уизли, а рыжий стерпел, слабак. Хотя смотрелись бы Уизли с Флёр классно, неземная красота и неземное убожество в платье. Фотоаппарат я, кстати, достал, и даже фотографа. Какой-то второкурсник-слизеринец увлекался фотографией, и я, при поддержке других однокурсников, смог выбить ему допуск на святочный бал даже без партнерши. Рассказав свою задумку, слизеринцы, особенно со старших курсов, были решительно настроены провести фотографа на бал. Все-таки мероприятие редкое, а так память на всю жизнь останется. Про задумку с Уизли я рассказал только однокурсникам, идея им понравилась, особенно Малфою. Всем факультетам мы обратились с просьбой посодействовать пропуску второкурсника с фотоаппаратом на бал. Декан рассказал о нашей задумке директору, которому, судя по всему, идея понравилась. Так что на бал мы заимели себе фотографа. двух зайцев одной лопатой. И на память фотографии останутся, и над рыжим поиздеваться можно будет. А ведь я еще договорился с второкурсником о фотографиях самых красивых девушек в наиболее пикантных позах и ракурсах. Их можно будет потом продать, разумеется, разделив выручку по-братски, пополам. Так что, учитывая все это, настроение было отличное. И вот пришел вечер, которого так все ждали. Вечер святочного бала. В гостиную Слизерина я спустился в своей парадной мантии, идеально свежей и чистой, туфли блестели так, что их можно было вместо зеркала использовать. Впрочем, все слизеринцы выглядели идеально, иначе и быть не может на факультете, где учатся потомственные аристократы. В таком окружении необходимо соответствовать общему уровню. Трейси я увидел сразу же. Она была в темно-зеленом платье, которое, если спросите меня, очень ей шло, оно выгодно подчеркивало фигуру. Волосы были распущены, и вообще она выглядела потрясающе. «Ты прекрасно выглядишь, сраженно повал твоей неземной красотой», — сказал я ей от чистого сердца, когда подошел ближе. «Спасибо», — немного смутилась она и подала мне руку. Взяв ее за руку, мы пошли на выход вместе с остальными парами. Вокруг уже прыгал второкурсник с фотоаппаратом. Ему явно нравилось фотографировать. Ради всех богов, главное, чтобы он на деле не забыл от восторга. Возле большого зала уже толпились ученики, разговаривая между собой, как дворяне на светском рауте. Отдельно стояли чемпионы. Так, Флёр с Роджером, влюблено смотрящим на свою богиню. Счастливчик, предположительно. Может и наоборот, неудачник, не могу судить. Дитгарис Чанг, как мило. А я слышал, что Чанг хотел пригласить Поттер. Но нет, он был с Парвати, которая упивалась всеобщим вниманием. А где Крам? Но я тут же забыл про последнего чемпиона, когда увидел его. Да, да. В стороне стоял нахмурившийся Рон Уизли в шикарном платье времен Средневековья. И, видимо, не стирали этот предмет одежды еще со времен его буйной молодости. Партнершей Уизли не повезло стать Падме, с Равенкла. Бедная девочка, наверное, даже не подозревала, на что согласилась. Но сейчас она в полной мере осознала свою ошибку, по крайней мере, об этом можно было сказать, увидев ее мученическое выражение лица. Фотографу даже напоминать не пришлось, он сам защелкал затвором фотоаппарата на Уизли. Дорого же ему встанет выкупить все фото. Рыжий попытался отогнать слизеринца и даже отобрать его аппаратуру, так что пришлось мне спешить на помощь своему подопечному. «Эй, Уизли, мы с Трейси подошли ближе, на младших кидаешься?» Уизли что-то рыкнул в ответ, что-то злобное. «Не понял, что ты сказал, но неважно. Если бы я знал, какая ты будешь красавица в этом платье, я бы пригласил тебя», — Дэвис искренне засмеялась, разглядывая Рыжего. «Привет, Падма. Прими мои соболезнования». Падма только слабо улыбнулась и кивнула, незаметно для Уизли. «Пошел ты, Стоун», — все-таки внятно прошипел Рыжий. «И твоему маленькому другу нельзя быть на балу. Твои сведения устарели, Уизли, со всей возможной надменностью», — сказал я. «Моему другу», — я кивнул на щелкающего фотоаппаратом второкурсника, — «дал разрешение на посещение бала сам директор. А вот кто пустил тебя, мне непонятно». Уизли ринулся на меня, с явным желанием заехать по лицу. Такого допустить я не мог, как бы я тогда пошел на бал с измазанными в крови кулаками. Но калечить Уизли не пришлось. Вовремя подошедший сзади Гойл спас Рыжего от самой большой глупости в его жизни. «Прячешься за спиной этой гориллы, трус», — злобно сказал Уизли. Гойл прищурился. «Не смешите меня, мадмуазель», — издевался вовсю я. «С тобой справится даже шестимесячный младенец, а вот за труса тебе придется ответить. Но после бала, не хочу испачкать свою чистую, дорогостоящую мантию твоей грязной кровью. Забавный парадокс, ты из семьи чистокровных, а кровь все равно грязная». Вокруг уже давно собрались другие ученики, привлеченные шумом. Слизеринцы дружно засмеялись, а Уизли, кажется, пришел в окончательное бешенство. Добил его очередной щелчок фотоаппарата. Рыжий предпринял очередную попытку разбить камеру, и у него бы получилось, но тут пришел Снейп. «Что тут происходит?» — холодно спросил он. «Сэр», — тут же ответил, — «Уизли пытался разбить фотоаппарат Кларка». Я кивнул на принявшего обиженный вид второкурсника. «Минус 20 баллов с Гриффиндора, мгновенно последовали репрессии. Уизли, завтра зайдете ко мне, получите взыскание. Расходитесь, бал сейчас начнется». Оставив красного, как рак, Уизли за спиной, я вместе с Трейси подошел поближе к входу. Стоящий рядом Малфой внезапно круглыми глазами уставился мне за спину. Я повернулся и на секунду растерялся. По лестницу вместе с Кромом спускалась какая-то красивая девушка. Присмотревшись, я узнал Гринджер. Вот тут сдержать удивление у меня не получилось. И это, замухрышка, гриффиндорская выскочка. Гадкий утенок вдруг стал лебедем. Да еще с Кромом. Сколько девушек за ним все эти дни бегали, а он выбрал Гринджер, как будто знал, какая красота в ней прячется. Так, собрался. Подумаешь, Гринджер накрасилась и причесалась. Что с того? Надо выглядеть невозмутимым. Жестами и глазами указал фотографу на Гринджер. Сдается мне, ее фотографии хорошо разойдутся. Парочку подарю Малфою, вон как на нее смотрит, ха-ха-ха. Наконец, объявили начало бала, и первыми в большой зал вошли чемпионы со своими парами. Они и открыли бал, исполнив первый танец. Постепенно к ним стали присоединяться и остальные учащиеся. Дэвис увлекла меня к танцующим. Да, кое-чему я научился, надеюсь, не ударю в грязь лицом. Обняв Трейси за талию, мы закружились в танце. Вела она, разумеется, я не сопротивлялся. Раньше я и не подозревал, насколько это приятно, танцевать с красивой девушкой. Чувствовать под рукой нежную кожу, вдыхать аромат ее волос. Проклятые гормоны. Глубоко вдохнув и успокоив расшалившуюся фантазию, я продолжил танец. Трейси, видимо, правильно растолковала мои действия, так как хитро улыбнулась и ускорила темп танца. К своей чести, я ни разу не наступил ей на ноги. В отличие от Уизли, если судить по сморщенному лицу Падмы, где-то рядом я сквозь музыку слышал бешеные щелчки фотоаппарата, что также радовало. Танец внезапно закончился, и сияющий директор пригласил всех к столу. Я, как и полагается галантному джентльмену, довел Трейси до ее места за руку, отодвинул ей стул и сам сел рядом. Большинство парней поступило точно так же, но нашлись же невоспитанные личности. Столики стояли небольшие, вместо ежедневных факультативных, по 12 человек. К нам с Трейси присоединились Малфой, Нотт и Блейз, все с парами, разумеется. Крэп и Гойл были вынуждены со своими парами, шестикурсницами, между прочим. Вот тебе и бестолковые гориллы. Сесть за другой стол. Чемпионы, конечно же, сели рядом с судьями. На столах еды не оказалось, а только пустая посуда и какие-то таблички возле каждой из тарелок. На этих табличках был написан список блюд. Не составило труда догадаться, что это меню. Эскалоп с пюре, наугад назвал я блюдо из меню, и тут же в тарелке появилось запрашиваемое. Увидев, как теперь работает система подачи еды, тут же уткнулись в свои меню и остальные ученики. Через минуты столы уже были завалены едой, как и полагается в празднике. Негромко играла музыка, и было приятно беседовать за трапезой с однокурсниками. Малфой похвалил меня за удачный разговор с Уизли, со смаком описывая его пропустившим все забинеи на ту. Блейз продемонстрировал отличное владение магией, превратив сок в наших стаканах в красное вино. Вот это было очень кстати. Через 30 минут из-за столов встали первые пары, желая продолжить танцевать. Дэвис потащила меня на середину зала, я не сопротивлялся. Немного хмеля в голове от выпитого вина, красивая девушка в моих объятиях, веселая музыка и грядущая прибыль, все было хорошо. Лучшее Рождество в моей чертовой жизни. Преподаватели также пустились в пляс. Хагрид, естественно, танцевал с Максим, Дамблдор с Трелани, а Каркаров с Вектор, профессором нумерологии. Даже Барти, в образе Грюма, танцевал со Спраут. Жаль, что не могу подойти к нему и подколоть, незачем кому-либо давать повод для ненужного любопытства. Уизли, как я заметил, предпочитал отсиживаться, не обращая внимания на скучающую Падму. Вскоре к ним присоединились и Поттер с Парвати. Очкарик и Рыжий явно не умели обращаться с девушками, так как их партнерш очень скоро увели два француза. Поттер с Уизли, кажется, даже не заметили. ХМ, настроение хорошее, но не до конца. Отведя Дэвис за стол, я попросил подождать меня 5 минут и пошел к Поттеру и Уизли. Трейси, кажется, была не очень довольна, но мне требовалось вернуть один должок. Возле двух гриффиндорцев уже сидел Бэгмин и какой-то министерский работник, заменяющий Крауча-старшего. Тоже наверняка Уизли, судя по цвету волос. «Прошу прощения, что прерываю», — сказал я, подойдя ближе, «но, Рон, можно тебя за минутку?» Уизли, злобно прищурившись, встал и подошел ближе. «Пошли-ка, поговорим, красавица», — шепнул я ему. Кулаки Уизли сжались, и он пошел за мной к выходу. Следом увязался и Поттер. Мы вышли на свежий воздух, в сад. Тут темно и безлюдно, именно то, что нужно. Что тебе нужно, Стоун? Спросил Поттер. От тебя, Фара, абсолютно ничего. А вот от твоей рыжей подружки мне нужно извинение. За труса, если ты забыл. За своим языком следует следить, Уизли, или с ним можно распрощаться. Пошел ты, зарычал Уизли. Он был явно кем-то или чем-то разозлен еще до меня. Не успел Уизли ничего понять, как получил удар по почкам. В лицо я бить не собирался, незачем оставлять видимые следы. Повторю, следи за языком, Уизли. Поттер попытался вмешаться, но его я просто оттолкнул. А ты, Фара, не вмешивайся. С силой удара я, наверное, переборщил. Уизли согнулся пополам, хватая воздух ртом. Вот что значит не следить за своим телом и не делать физических упражнений. Вроде рыжий здоровый, а силенок-то нет. Пока Уизли не пришел в себя, врезал ему ногой в колено. А вот это, точно больно, Уизли повалился на землю. Для профилактики, добавил ему в живот с ноги. И запомни, Уизли, все так же спокойно сказал я. Еще раз скажешь что-нибудь обо мне, так легко не отделаешься. Я развернулся и пошел обратно в большой зал, на всякий случай, держа руку на палочке. Мало ли что эти отважные и благородные гриффиндорцы вздумают сделать. До зала я так и не добрался, встретив в вестибюле Трейси. «И зачем ты это сделал?» – спокойно спросила она. «Репутация. Ее трудно заработать, но легко потерять. Не мог я позволить, чтобы какой-то там рыжий мог безнаказанно на меня гавкать. Это Малфою наплевать на свою репутацию, но не мне». «Мальчишки», — сокрушенно выдохнула девушка. «Верно», — улыбнулся я. «Прогуляемся по саду», — думала Дэвис недолго, и быстро согласилась. Поттера и Уизли уже не было, видать, куда-то ушли, одни. Перед глазами снова всплыл тот сон. Нет, какими бы они ни были, но такими точно нет. По крайней мере, в это хочется верить. Но предпочесть обществу красивой девушки общество парня. Точно с ними что-то не то. Ночь выдалась ясная, мы медленно гуляли по саду, неспешно говоря о всяких мелочах. Дэвис еще с самого начала прижалась ко мне, а я обнял ее за талию. «Когда ты ее уже поцелуешь, дурик?» Мы остановились на открытом месте. Я посмотрел на Трейси и увидел, как решительно горят ее глаза. Не успев ничего подумать и предпринять, она потянулась ко мне и наши губы соприкоснулись. Бинго! И не в детском поцелуе, а в самом настоящем. Губы Дэвис оказались вкусными. Как бы глупо или смешно это ни прозвучало, я только сильнее прижал ее, отвечая и продолжая поцелуй. Романтизм ситуации испоганил щелчок фотоаппарата, прозвучавший для меня как выстрел. Трейси ойкнула и хотела уже отстраниться, но мне было наплевать на фотографа в данный момент. Я удержал ее и снова притянул к себе. «Это приятно, черт возьми, мужик!» Довольно протянул внутренний голос. Остаток каникул я пребывал в отличном расположении духа. В основном из-за Трейси, разумеется. Но еще наш слизеринский фотограф проявил фотографии. Те, где был я с Трейси, особенно сделанную в саду, я тут же конфисковал, часть подарив Дэвис. Ей понравилось, судя по ее сияющему лицу. Фотографии со слизеринцами были розданы владельцам, которые на все лады хвалили талантливого второкурсника. Фотографии с Уизли были размножены, на них был отдельный план. А вот фото девушек в самых пикантных ракурсах были зажаты мной, об их существовании знал только я и фотограф Кларк, так его зовут. У парня действительно талант. Вот заснятая флёр, причем с такого ракурса, что видно все содержимое декольте. И подобных фотографий было очень много. Уверен, они хорошо пойдут. Предчувствия меня не подвели. Фотографии девушек расходились, как горячие пирожки зимой. Конечно, я соблюдал все меры предосторожности, чтобы не попасть впросак с преподавателями, продавая товар только проверенным людям со всех факультетов, кроме Гриффиндора. Там надежных людей не было, однозначно. Даже болгары и французы покупали, платя вполне приличную цену. Анонисты-самоучки. Хм, а такая деятельность не делает меня сутенером или порномагнатом. Выручку я, как и обещал, честно разделил с Кларком, пребывающим в эйфории от проделанной работы и от полученной выгоды. Сдается мне, я, таким образом, окончательно убедил его стать в будущем фотографом. Для смеха я показал пару особых фотографий Лангбаттому. По-моему, он поставил абсолютный рекорд по уровню смущения и красноты лица. Но по глазам я видел, ему понравилось то, что он видел. Все-таки мужик этот не Вилл, хоть и неуклюжий, не то, что Поттер с Уизли. Кажется, я дал Лангбаттому пищу для фантазии на много-много одиноких и холодных вечеров. Фотографии Уизли в платье, которое он называл парадной мантией, раздавались бесплатно. Завидев такую, Рыжий страшно бесился, но что-то говорить мне опасался. Надо же, что-то он все-таки понял. Метод кнута действует, хотя я могу и пряником. Вдарю им так, что голова отвалится. В последний день каникул Малфой ходил, сияя, словно начищенный галлеон. Я давно уяснил, когда у Драко такой вид, значит кто-то, кто ему не нравится, очень несчастен. Что случилось, Драко? Спросил я его, не сдерживая любопытства. В еженедельном пророке статью про Хагрида написали. Вы знали, что он полувеликан? Слизеринцы оживились. Надо же, протянул Нот. Я думал, он просто от природы такой здоровый. Теперь-то его точно уволит, радостно мечтал Малфой. Погоди, решил разобраться я. Значит, у него один родитель был великаном, а второй человеком? Да, подтвердил Блейз, читая газету. Отец был человеком, а мать великаншей. И как он появился? В смысле, не понял Забини. Ну, ты ведь знаешь, как появляются дети. И как был зачат Хагрид, если его папаша не доставал даже до колена мамаши. Он же мог полностью в нее залезть, а она бы даже не почувствовала. Парни рассмеялись, а девушки, прошипев пошляки, гордо удалились, явно смущенные таким разговором. Слизеринцы стали наперебой предлагать свои версии появления Хагрида на свет, с удовольствием описывая весь процесс зачатия. Это было даже забавно. Каникулы, к моему сожалению, подходили к концу. Снова начинались будни. Глава 20. День выдался жутко тяжелым. Может, это потому, что за все каникулы я ни разу не тренировался и просто привык ничего не делать. Загружу себя по полной, хватит отдыхать, а то еще в Уизли превращусь. Хагрида на уроке не было. Как говорили, он заперся в своей хижине и дико пьет. Комплексы у него из-за своего происхождения, все ведь узнали из пророка, что он полувеликан. Малфой, разумеется, не отказал себе в удовольствии поиздеваться над лесничим перед гриффиндорцами. Его надежд на исключение Хагрида я не разделял, и вовсе не потому, что он мне нравился. Просто, раз уж ему нападение гиппогрифа на ученика сошло с рук, то такая глупость, как происхождение, точно не доставит проблем. Если Хагрид не сопьется, конечно, существа безобиднее нашего школьного лесничего в природе нет. Новый преподаватель по уходу не особо мне понравилась. Привела на урок единорогов, которые подпускают к себе только девушек, а парней на дух не переносит. Скучнейшие занятия, наблюдать, как женская половина визжит, находясь в восторге от рогатой лошади. Я шел по коридору в библиотеку, когда передо мной из ниоткуда появился Поттер. Уже был вечер, так что других студентов вокруг не было. Сзади я услышал открывающуюся дверь, повернулся, из пустого кабинета вышел Уизли. ХМ окружили, я вытащил палочку. Жаль, что не могу пользоваться двумя одновременно, это бы сейчас пригодилось. Впрочем, никто из людей не может, человеческий мозг на это не рассчитан. Ну, спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь, чего ждем? Сильно сомневаюсь, что Поттер с Уизли пришли пожелать мне спокойной ночи. Ты за все ответишь, прошипел Уизли. В самом деле, Уизли, насмешливо и уверенно спросил я, хотя мне было не до смеха, да и уверенности особой тоже не было. Уж, не ты ли призовешь меня к ответу? Думай, думай, думай. Проклятие, я мог бы убить их обоих, но нельзя. Сколько я знаю незапрещенных заклинаний, чертовски мало, шансы мои стремятся к нулю. Поттер не стал вступать в дискуссию, а просто попытался меня разоружить. К счастью, простейшее противо хорошо меня защитило. В ответ я послал заклинание Фурункулус в Уизли и снова соорудил заклинание щита от Поттера. А шрама головы шустрый. А вот Уизли я недооценил. Каким-то невероятным образом он смог уклониться от моего заклинания и ударил мне в спину ступифаем. Все, весь бой занял от силы секунд 10. Я проиграл. Не мог пошевелить даже пальцем. А вот Поттер и Уизли вполне могли двигаться. Никогда не думал, что скажу такое, но помогите, а, кто-нибудь. Не торопясь, гриффиндорцы подошли ко мне и склонились над моим телом. Это тебе за бал, со злостью сказал Уизли и врезал мне ногой по лицу. Сука, нос отчетливо хрустнул, и из него брызнула кровь. А Рыжий, не унимаясь, врезал мне по животу опять же ногой. Вот ведь паскуда веснушчатая. Я его бил по-честному. У него тогда был шанс ответить мне. «Рон, хватит, пошли отсюда», — отдернул свою подружку Поттер, когда та снова хотела меня ударить. Буркнув что-то невразумительное, Уизли поспешил удалиться, следом за ним пошел и Поттер. Заклинание с меня, понятное дело, не удосужились снять. Отлично, и сколько мне тут придется пролежать? Полы в Хогвартсе холодные, если простужу себе почки, жизнью клянусь, в тот же день убью обоих недоносков. Проклятьем разложения, чтобы прочувствовали. Минут через пять кровь из носа перестала течь. Видок у меня, должно быть, тот еще, а просто лежать на полу и ничего не делать оказалось жутко скучно. Со стороны библиотеки послышались шаги. Ну, наконец-то, не прошло и года. Следующее, что я услышал, был короткий вскрик, голос девушки. Ну, я бы тоже растерялся, лежит тело, не движется, в крови. Неизвестная подбежала к моей тушке. А боги, ну почему именно она? На меня смотрела Гермиона Грейнджер. Хотя кто еще в такое время мог быть в библиотеке, кроме нее? Она быстро убедилась, что я живой, просто обездвижен. «Фините», – прошептала она, направив на меня палочку. Контроль над телом тут же вернулся. Я сел, разминая затекшие мышцы. «Что тут произошло, Алекс?» – взволнованно спросила меня моя спасительница. «Черт, разговор с твоими друзьями», – буркнул я, очищая себя от собственной крови и вправляя нос. «Это было больнее, чем я себе представлял. Это они сделали?» – удивленно спросила Гриффиндорка. «Нет, это сделали злые барабашки, принявшие их облик. Конечно, они». Я встал и внимательно осмотрел себя. Вроде бы, все в порядке, крови нет. «Я, конечно, благодарен и все такое, Грейнджер, но если ты кому-нибудь расскажешь, что здесь произошло, плохо, короче, будет. И не мне». «Ясно», Гермиона только кивнула. «И еще, передавай привет своим друзьям. Я это запомнил». Ничего больше не сказав, я развернулся и пошел в гостиную Слизерина. Учиться сегодня желание пропало. И это хорошо, что оба Гриффа не додумались устроить расправу при других студентах, иначе не избежать бы мне позора. Конечно, проиграть в бою с двумя противниками не очень-то и стыдно, но это для обычного ученика. Мне же, с моими знаниями и умениями, это хуже смерти. Боюсь только, что эти храбрые гриффиндорцы растреплют всем о своей победе. За Поттера я, конечно, не скажу, но Уизли не упустит возможности похвастаться. Впрочем, кто ему поверит? Слово рыжего против моего, это даже не смешно. А я думал, ты умер по дороге. О таком понятии, как пунктуальность, слышал. Поздоровался я с Барти, когда он все-таки соизволил появиться в тайной комнате на наше занятие. Крауч меня проигнорировал, внимательно изучая какой-то пергамент у себя в руках. «Что это у тебя?» – заинтересовался я. «На, посмотри», протянул мне бумагу Барти. Я осторожно принял его и осмотрел. На пергаменте была нарисована какая-то карта с движущимися точками. Карта, при детальном изучении, оказалась нашей школы, Хогвартса. А движущиеся точки, студенты и преподаватели, даже подписаны были. На карте были отображены многие секретные ходы и тайники. Тайной комнаты, понятное дело, не было. Класс, я был действительно восхищен. Где взял? У Поттера конфисковал, оскалился лжегрюм. Полезная вещица. Дашь попользоваться? Решил рискнуть я, такую карту не грех было бы попробовать копировать. Размечтался, мне самому нужна. Зачем? За Поттером следить? Нет. Сядь, Барти сел за стол и указал на стул напротив него. Ты ведь знаешь моего папашу, Барти Крауча. Так вот, он был под Империусом Темного Лорда, и это гарантировало отсутствие проблем с его стороны и сохранение нашей маленькой тайны. Поэтому Крауча и нет на турнире, а вместо него этот его помощник Уизли. Лорд приставил своего слугу к Краучу, чтобы тот за ним следил. Но этот жалкий придурок Хвост облажался. Хвост – еще одно действующее лицо. Крауч вышел из-под проклятия и сбежал, продолжил Барти. Известно точно, что он направляется сюда, в Хогвартс, чтобы все рассказать Дамблдору. Понимаешь? Весь план под угрозой срыва. Поэтому эта карта и пригодится. Как только Крауч появится на территории замка, я его тут же увижу и успею обезвредить. Собственного отца, он мне не отец. Как скажешь, поднял руки я. А что с Поттером? Он пройдет следующее испытание? Да, пришлось повозиться. У него даже не возникло мысли выучить простейшие заклинания головного пузыря. Трудно было сделать так, чтобы он гарантированно победил, но при этом не наследить. Будь Поттер чуть умнее, он бы уже что-нибудь, да заподозрил. Головной пузырь, говоришь, значит, следующее испытание будет на озере, догадливый. Именно так, но хватит разговоров, Я сюда учить пришел, а не языком чесать. Приготовься. Снова, как и прежде, Барти трансфигурировал крысу в человека. Сегодня будем учиться проклятию разложения. День второго испытания выдался довольно теплым, но ветер, идущий с озера, все равно был холодным. Но мне, в теплой мантии, на ветер было наплевать, а вот чемпионам в купальных костюмах было явно не очень комфортно. Кстати, не было Поттера, и все ждали только его. Ну и еще Барти Крауча-старшего, конечно, не было. Его замещал один из Уизли. Все-таки я был прав, когда подумал, что помощник Крауча из этого рыжего семейства. Интересно, где сейчас сам Крауч? Пробирается сквозь леса и болота, стремясь рассказать Дамблдору всю правду о сыне, или уже лежит где-нибудь во враге, загрызенной стаей собак или запоротой лихими людьми? Нет, это было бы слишком хорошо. А вот сынуля его, в образе Аврора Грюма, заметно нервничает. Да, нехорошо получится, если его отец объявится прямо сейчас и разоблачит всех и вся. Надо бы подумать, как себя обезопасить. Сомневаюсь, что отмазка был под Империя, ничего не помню прокатит, если вдруг выяснится, что я помогал сбежавшему пожирателю смерти. Придется мне при таком раскладе бежать куда-нибудь в Аргентину. А что, там нацисты смогли спрятаться, значит, и я смогу. Я находился в компании слизеринцев, конечно, у всех были значки Поттер, вонючка. Ребята, это уже не смешно, серьезно. Рядом со мной была Трейси. После бала она, вроде как, официально стала моей девушкой. Даже в Хаксмит мы ходили вдвоем, в какое-то кафе с трудным названием, где собирались только пары. Не могу сказать, что это было неприятно. Надо уметь наслаждаться редкими светлыми моментами в жизни, особенно если ты в любой момент можешь загреметь в Азкабан. Наконец, изволил появиться Поттер. К его чести стоит сказать, что хвалиться своей победой надо мной он не стал, и даже рыжего от этого удержал. Впрочем, может быть, он просто испугался наказания. Итак, все чемпионы здесь. Снова в качестве комментатора выступил Людо Бэгмин. У них есть ровно час, чтобы вернуть то, что у них забрали. На счет три прошу начинать. Чемпионы стартовали одновременно. Интересно, что они применят для дыхания под водой. Головной пузырь, скорее всего, но вдруг что-нибудь оригинальное найдут. Поттер не стал сразу прыгать в воду, а сначала засунул себе что-то в рот и нырнул вслед за остальными. Жабросли, скорее всего. Вот только откуда он их взял, насколько мне известно. В Хогвартсе они есть только у Снейпа, видел я как-то раз его личный запас ингредиентов. Умный человек купил бы необходимое, но мы же говорим о Поттере, верно? Думаю, буду прав, если предположу, что Гарри просто украл их у нашего декана. Жаль, недоказуемо. Потекли долгие минуты ожидания, которые скрашивались только общением с однокурсниками. Первым вернулся Дидгари, со своей отобранной вещью, Чжоу Чанг. Ха, значит, чемпионам надо вернуть похищенных людей. Я развернулся к трибунам Гриффиндора. Судя по всему, у Крама будет Гринджер, а у Поттера – Уизли. Не знаю как, но я все-таки сдержал рвущийся наружу смех. Неужели моя шутка про подружку оказалась правдой, и рыжего с Поттером связывает нечто большее, чем просто дружба? На заметку. Проследить, чтобы этот слух разошился по школе. Тем временем вернулась Флёр, без пленника. Как объяснили судьи, на Делакур напали под водой, и она была вынуждена отступить. А будь у нее АПС, автомат подводный специальный, прим автора, все бы сложилось иначе. Следом за Флёр вынырнул Крам, с Гринджер. Как я успел заметить, Виктор применил анимагию, по крайней мере, я точно видел, как он сбрасывает акулью голову. Поттера все не было. Судьи, и Грюм особенно, стали проявлять беспокойство. А вот в глазах Малфоя, как я заметил, росла надежда. Может, это и странно прозвучит, но смерти Поттеру я не желал. В смысле, сейчас. Вот выполнит он задачу лорда, и пожалуйста, сколько угодно. Надеждам Драко было не суждено сбыться. Поттер благополучно вынырнул, таща за собой двух пленников, Уизли и какую-то девочку, наверное, француженку. К девочке тут же бросилась Флёр, что-то крича и рыдая. Поттера встречали и поздравляли, как победителя. Хотя лимит времени он превысил, и намного. Но лучшим поздравлением для Поттера, судя по его виду, было от Флёр в благодарность за спасение своей сестры, а спасенная девочка ей и была. Делакур расцеловала нашего героя в обе щеки, а потом Уизли. Нет, я понимаю, радость от возвращения сестры, вкупе с пережитым стрессом, но надо же хоть как-то себя контролировать. Рыжий выглядел так, будто Рождество решили провести повторно. Посовещавшись, судьи выставили баллы. Как выяснилось, Поттер первым нашел пленников и остался с ними, не желая их бросать на смерть. Этот идиотизм был назван высоким благородством и оценен по высшему разряду. Барти выглядел довольным. Поттер и Дикгари разделили первое место. А значит, очкарику будет проще выиграть турнир. Ну и, следовательно, выше шанс успешного завершения миссии. И о чем вы тут беседуете, вместо того, чтобы учиться? Вкратчиво спросил профессор Снейп, подойдя к золотой троице на уроке зельеварения. Урок, как и обычно, проходил в подземельях. Не знаю, кто это придумывает, совмещать уроки Слизерина и Гриффиндора, только разжигает ненависть между факультетами. Вот и сейчас декан решил придраться к Поттеру, что, несомненно, вызовет волну смеха среди слизеринцев. «Так вы еще и журнальчики почитываете», — ухмыльнулся Снейп, вытаскивая из-под парты Гриффиндор газету. «Тайная сердечная рана Гарри Поттера. Что еще с вами случилось, Поттер?» Снейп в своих лучших интонациях принялся зачитывать статью о сердечных делах Поттера. Оказывается, у него был роман с Гриффиндор. Напрасно, получается, я старался и возводил поклеп на него и Уизли. Надо бы извиниться. В следующей жизни. Дальше в статье рассказывалось о коварной интриганке Гриффиндор, которой мальчика, который выжил, оказалось мало, и потому она завлекла в свои сети несчастного ловца Виктора Крама. Сама по себе статья была мусором, ничем не примечательным куском бумаги, но в исполнении с ней поэта просто превращалась в целую кучу смеха. Слизеринцы не сдерживались, в полный голос смеясь над прочитанным. Снейп наслаждался моментом, вовсю издеваясь над Поттером так, как умел только он. Даже я не мог сдержаться. А вот золотой троице было не до смеха, они сидели красные, как вареные раки. Закончив экзекуцию, Снейп рассадил неразлучных друзей. Поттера посадил напротив себя и весь урок что-то ему говорил. Жаль, я не слышал. Посередине урока в кабинет ворвался, по-другому и не скажешь, Каркаров, настолько взволнованный, что я уже подумал, не умер ли кто. Увы, ничего при учениках обсуждать они не стали, а подождали конца урока. А мне было чертовски любопытно, что же такого срочного хочет сказать Каркаров. Когда прозвенел звонок, я отстал от компании слизеринцев и задержался у дверей кабинета. В небольшую щелку я смог увидеть, как директор Дурмстранга что-то показывает Снейпу на левом предплечье и взволнованно говорит. Что именно говорит, я не смог расслышать. Снейпу явно не понравилось показанное. И тут вмешался Поттер, который задержался в кабинете. Проклятие. Несмотря на безобидный вид Поттера, я не верил, что он случайно заполз под парту, чтобы только подобрать упавший пергамент. Ему тоже было любопытно, хоть в чем-то мы похожи. Не желая, чтобы меня самого застукал Снейп за подслушиванием, я поспешил уйти. Значит, Каркаров что-то показал Снейпу. Что-то такое, от чего декан не пришел в восторг. А ведь на левом предплечье у Снейпа есть черная метка, клеймо лорда Волдеморта и знак принадлежности к пожирателям смерти. Может ли у Каркарова быть такая же? Это объясняет, почему в Дурмстранге изучают темную магию и откуда Каркаров знает Грюма. Сталкивались, так сказать, по роду деятельности. Насколько я знаю, после исчезновения лорда, черная метка стала блеклой, видел как-то раз у Снейпа ее. Может, она становится все четче с каждым днем, чуя возвращение своего хозяина? Тогда понятна паника Каркарова. Предателей и перебежчиков нигде не любит. Но это также означает, что и Дамблдор в курсе возвращения старого врага. Не думаю, что Снейп стал бы скрывать такое. С каждым днем все забавнее и забавнее. Стоун. Окликнул меня резво ковыляющий Грюм, когда я шел по коридору. Ничего не говоря, Барти сунул мне под нос свою чудо-карту и ткнул пальцем в место с двумя точками, помеченными как Поттер и Крам. Все бы хорошо, но к этим двум точкам приближалась третья. Барти Крауч. В мгновение я просчитал ситуацию. Крауч-старший двигался к двум чемпионам. Если дойдет, вычислит Барти, а следом и меня. Сам Барти не может достаточно быстро дойти, протез вместо ноги не позволяет. Значит, придется все сделать мне. Кивнув лжегрюму, я бросился к выходу из замка. Следом ковылял Барти, но он безнадежно отставал. Место, где был Крауч, я запомнил достаточно хорошо, смогу найти. Не зря занимался бегом. Чудом я смог залечь в кустах, прячась от пробегающего мимо Поттера. Мда, видимо, Крауч все-таки дошел до них и сейчас Гарри бежит за помощью, оставив Крама присматривать за Барти-старшим. Будем надеяться, что Крауч не успел много вытрепать. В крайнем случае, придется рвать когти. Крама я заметил метров через 100. Болгар склонился над Краучем и проверял его пульс. Выглядел последний очень плохо, еще бы, столько времени добираться пешком до Хогвартса. Удивлен, что он вообще жив. Вырубить заклинанием ничего не подозревающего Крама оказалось просто. Удар в спину, может и подло, но эффективно. А Крауч был в более плохом состоянии, чем я думал. Постоянно что-то бормотал себе под нос, обращаясь то к Уизли, то к Дамблдору. Похоже, он свихнулся. Я ведь знал историю Барти Крауча. Как он в прошедшей войне с Волдемортом сохранил здравый рассудок и не поддался общей панике, царившей в министерстве, не стал заламывать руки и вопить что-нибудь невразумительное, глотая слезы, или философствовать о добре и зле, непротивлению злу насилием и силе любви. Нет, он вместо этого железным кулаком стал бороться с врагом, не стесняясь ни в методах, ни в средствах, и очень эффективно боролся, надо сказать. Единственный, кто смог дать отпор Волдеморту, кроме Дамблдора, конечно, сколько благодаря нему было спасено жизней, не пересчитать. Тот же Дамблдор и рядом не стоял в этом плане. И вот теперь этот умнейший и сильнейший человек, поистине достойный противник, лежал в грязи, пуская слюни и что-то бормоча. Печальное зрелище. «Ты нашел его, молодец», — проговорил сзади запыхавшийся Грюм и с ненавистью уставился на тело, что когда-то было его отцом. «Счастливое воссоединение семьи, верно? Надо поторопиться». Поттер побежал за помощью. «Скоро они будут здесь», — сказал я. Крауч только кивнул и направил палочку на своего отца. «Как я давно мечтал сделать это!» Авада Кедавра. Зеленый луч ударил в грудь лежачему сумасшедшему, и Барти Крауч-старший умер. Одним хорошим противником у темного лорда стало меньше. «Беги в замок», — сказал мне довольный Барти. «Но осторожно, а я спрячу тело. А что с Крамом? Пусть лежит, его найдут. Убивать нельзя, хоть и рискованно оставлять его в живых, неизвестно, что ему успел наговорить мой папаша. Вряд ли что-то стоящее, он был малость не в себе. Да, уходи уже». Я развернулся и пошел к замку, делая изрядный крюк, чтобы не наткнуться на подкрепление, приведенное Поттером. «Прощай, Барти Крауч-старший, не могу сказать, что нам будет тебя недоставать. Тело Крауча так и не нашли, и, видимо, он действительно ничего стоящего не сказал, раз за Грюмом еще не пришли неулыбчивые Авроры. Это радовало, даже очень. Приближался конец года, а вместе с ним и экзамены. Я ведь не чемпион, для меня их не отменили. Все время уходило на подготовку и тренировки с Грюмом. Кажется, Трейси это не сильно нравилось, она считала, что я должен больше времени уделять ей. Вот она, обратная сторона наличия девушки, на нее требуется много времени. К счастью, устраивать сцены ревности или чего-то подобного Дэвис не стала. Просто возмущалась для приличия, но вполне меня понимала. Она давно выяснила, что у меня есть какая-то тайна и не лезла ее выяснять, за что я был ей благодарен. Будь на ее месте Пенси, я бы так легко не отделался. Чемпионы стали все чаще появляться в библиотеке, особенно Поттер со своими лучшими друзьями. Подозреваю, это его и Уизли Гринджер заставляет заниматься, возможно, даже угрозами расправы. Барти, абсолютно счастливый от смерти отца, начал учить меня искусству дуэлей. На практике, само собой, если я, по его мнению, плохо сражался, награждал меня Круция. Сколько перетерпеть боли мне пришлось, лучше и не вспоминать. Впрочем, результат, как говорится, был налицо. По моей просьбе, Барти учил меня не только запрещенной магии, но и разрешенной, чтобы не повторилась история моего избиения Поттером и Уизли. Не знаю, как с серьезным противником, но обоих гриффиндорцев я теперь победить бы смог. А если применять полный арсенал умений, то и семикурсника смог бы победить, один на один. К сожалению, тренировки с Краучем становились все реже и реже, приближалось третье испытание, самое сложное и ключевое в таинственном плане лорда. Оно требовало особого подхода, вариант с провалом был недопустим, а я был весь на нервах. Если все сработает, меня заклеймят или убьют люди лорда, попытайся я этого избежать. Если не сработает, меня могут вычислить и отправить в тюрьму. Можно было, конечно, побежать каяться к Дамблдору, но это было слишком отвратительно. Директора я ненавидел всей душой и даже мысли о сотрудничестве с ним не допускал. Настала неделя экзаменов. Несмотря на нервное испытание, я смог сдать все предметы на превосходно, кроме прорицания и истории магии. Отличный результат, лично я был доволен. А 20 июня, Ближе к вечеру, все учащиеся и преподаватели с целой кучей дополнительных гостей были собраны на стадионе, который превратили в натуральный лабиринт. Среди гостей, кстати, я заметил всех Уизли. Приехали поболеть за Поттера, да, ну-ну, если произойдет то, что я думаю, поддержка ему больше никогда не потребуется. Вполне возможно, я сейчас видел Поттера последний раз в жизни. Сомневаюсь, что возродившийся лорд оставит его в живых. Скорее, показательно убьет. Сел я как можно ближе к полю, хотя слабо понимал, зачем. Ничего интересного все равно не увижу. Рядом расселись однокурсники, кроме Блейза, который с маниакальным блеском в глазах бегал между студентами и принимал ставки. Может и мне поставить, на смерть Поттера и возвращение темного лорда, три раза ха. Чемпионов собрали возле входа в лабиринт и что-то им объясняли. Трибуны ревели. Хогвартс разделился на два лагеря. Одни болели за Дидгари, другие – за Поттера. Слизеринцы, конечно, отдавали предпочтение Дидгари. Я же, пользуясь случаем, вовсю общался с Трейси, уделяя все свое внимание только ей. Компенсация, так сказать, за недостаток внимания прежде, когда я был занят. Малфой, Нот, Гойл, Крэб, Паркинсон и десятки других слизеринцев. Все они что-то орали, радовались, веселились. Еще не знают, что совсем скоро поводы для веселья исчезнут из их жизней. Повезет еще, если их родителям и родственникам будет сохранена жизнь. Что-то меня на лирику тянет. Наконец, испытание началось. И опять, полная безызвестность. Изредка из лабиринта в небо вылетали лучи заклинаний, но понять, что происходит внутри, было нельзя. Даже у маглов, черт возьми, есть специальные экраны, на которые во время спортивных мероприятий транслируется происходящее, чтобы зрители ничего не пропустили. Это просто ужасно, сидеть и ждать результата, потому что от него зависит моя жизнь. Внешне я оставался спокойным, смеясь и болея за Дидгари со всеми. Правильно сказал древний мудрец, во многом знании, многие печали. Вспыхнул свет и на траву вывалился Поттер. В одной руке он сжимал кубок турнира, а в другой – Седрика Дидгари. Трибуны взорвались, конечно, Хогвартс же победил. Ученики приветствовали двух чемпионов, которые вернулись рука об руку. Преподаватели что-то радостно кричали. МакГонагалл, кажется, обнималась со Спраут. Наивные. Я не стал торжествовать, внимательно разглядывая Поттера. Он явно не очень хорошо выглядел. А Дидгари вообще не подавал признаков жизни. Мне почему-то стало сразу ясно, он не парализован. Дидгари был мертв. Первыми заподозрили неладное подошедшие судьи. Поттер что-то кричал, отталкивая от себя всех. Получилось. Первым забил тревогу Дамблдор. Видя, что что-то не так, затихли трибуны и преподаватели. К телу Седрика подскочил какой-то мужчина. И вот тогда и раздался первый страшный крик. Он мертв. Мужчина, видимо, отец Дидгари, вопя от горя, прижал к себе тело своего сына. Дамблдор тряс Поттера. Трибуны вопили от ужаса и непонимания. Испуганных учеников привел в порядок голос директора, приказавший всем следовать по своим гостиным. Поттера, как я еще успел увидеть, увел Грюм. Гарри явно был не в себе. Значит, получилось, в гостиной мы просидели до утра. Практически никто так и не смог уснуть в эту ночь, ожидая новостей и объяснений. За завтраком Дамблдор выступил с речью, рассказав, что расследование по поводу смерти Седрика Дидгари ведется, и о том, что в Хогвартсе целый год преподавал пожиратель смерти под видом Аластера Грюма. К сожалению, как сказал Дамблдор, доставленные в Хогвартс для конвоирования преступника дементоры напали на самозванца и высосали у него душу. Вот оно как. Прощай, Барти Крауч-младший. Ты мне серьезно помог. Может, это неправильно такое говорить, но твоя смерть все облегчает, меня уже точно не вычислит, раз уж я все еще на свободе. Хотя, все-таки немного обидно, хорошим он был учителем. Однако искусство требует жертв. Уж лучше ты, чем я. И еще Дамблдор попросил оставить Поттера в покое, не расспрашивать его о смерти Седрика. Я заметил, Чжоу Чанг, пленница Дидгари и его партнерша на балу, молча лила слезы. Что же все-таки там случилось? И получилось ли у Волдеморта возродиться? Никогда прощальный пир не был таким мрачным. Весь зал был украшен черными знаменами, как траур по Дидгари. Не было ни смеха, ни веселья. Взгляды всех учеников сфокусировались на Поттере. Наступил конец, заговорил Дамблдор, обведя учеников взглядом очередного учебного года. Я многое хотел бы вам сказать, но сперва я скажу о замечательном юноше, который сегодня должен был быть с нами, радоваться прощальному пиру. Я прошу всех встать и поднять бокалы в память о Седрике Дитгаре. Все ученики без исключения встали со своих мест и подняли бокалы, одновременно проговорив: «За Седрика Дитгаре». Седрик воплощал в себе все качества, присущие студенту Хаффлпаффа, продолжил Дамблдор. Он был добр, верен, трудолюбив. Он ценил честность превыше всего. Его смерть затронула всех нас. Именно поэтому вы имеете право знать. Седрика Дитгаре убил лорд Волдеморт. По большому залу прошелся испуганный шепот. Значит, все-таки он вернулся, смог. Достойно уважения. В министерстве были против того, чтобы я вам это рассказал. Говори прямо. В министерстве тебя сочли сумасшедшим маразматиком. Учитывая, что министр у нас фадж, так и было. Он из таких людей, что хуже предателей, вроде меченого в СССР первого президента. Темному лорду такое только на руку. Возможно, ваших родителей это шокирует, потому ли, что они не верят в возвращение Волдеморта, или просто считают вас слишком маленькими для таких известий. Но нельзя сказать, что Седрик погиб в результате несчастного случая. Это было бы оскорблением его памяти. Есть еще один человек, которого я бы хотел упомянуть. Это, разумеется, Гарри Поттер. Гарри удалось спастись от Волдеморта. С риском для жизни он вернул тело Седрика в Хогвартс. Он продемонстрировал такую храбрость, которую перед лицом лорда Волдеморта удавалось показать не каждому взрослому магу, и поэтому я пью за него. Что? Он с ним сражался и выжил. Как? Черт возьми. Спокойно, спокойно, Саша. Волдеморт, скорее всего, был еще слаб после возрождения, потому Поттер и спасся. Ученики, тем не менее, встали и подняли бокалы за Поттера, как ранее за Дитгаре. Не встали только слизеринцы. Целью турнира было укрепление международных отношений. В свете последних событий, я имею в виду возрождение Волдеморта, эти связи приобретают еще большее значение. Каждого из наших гостей мы будем рады видеть в стенах замка в любое время. И я хочу, чтобы вы помнили: сила в единстве, разобщенность делает нас слабыми. Я знаю, впереди у нас трудные и темные времена. Лорд Волдеморт сломал многие судьбы и жизни. Неделю назад он забрал у нас нашего товарища. Помните Седрика Дитгаре. И если придет время выбирать между простым путем и правильным, вспомните, как поступил лорд Волдеморт с хорошим, храбрым и честным юношей, случайно оказавшимся у него на пути. Помните Седрика Дитгаре.